Так несуетно и спокойно проходил день за днем. Через неделю мы уже входили в устье Невы. Поведение команды изменилось. Они часто оглядывали проплывающие суда, осматривали берег. У купца за поясом появилась пара пистолетов. Я тоже последовал его примеру. Однако и на речном отрезке пути никто нас не побеспокоил. И до Пскова мы добрались благополучно. Корабль встал под загрузку. Я расплатился с купцом и сошел на берег. Поразмышляв некоторое время, снова решил искать подходящее судно до Москвы. В Россию пришла весна. Снег почти весь растаял. Если в городе дороги грязные, то между городами и вовсе не проехать. В порту подходящих судов не было. Пришлось идти на постоялый двор. 3 дня подряд ходил я на причал, когда, наконец, удача мне улыбнулась. Небольшая ладья к вечеру должна была отплывать в Москву. Реки уже очистились ото льда, кое-где широко разлившись. Купец на ладье торопился. Едва разгрузившись, команда спора отшвартовалась, и мы отправились в путь. На носу сидел вперед смотрящий, предупреждая о плывущих бревнах и прочих опасностях. Шли под парусом. Едва ветер слабел, матросы садились за весла. К берегу пристали, когда уже совсем стемнело, и на воде ничего разглядеть было нельзя. Плыть по весенней реке ночью опасно. Стоило наткнуться на бревно или корягу, и суденушка могло пойти ко дну вместе с товаром. При погрузке я видел, как легко грузчики таскали тюки с грузом, трюм был полон, а осадка ладьи почти не изменилась. Скорее всего, в тюках была пушнина. Груз столь легкий, столь и опасный, в смысле привлекательный для разбойников. Это не воск в бочках или железные изделия. Такой груз можно на любой лодке на берег быстро свести и спрятать. Хотя купец ни словом не обмолвился о грузе, я проверил пистолеты и нож. Первая ночевка прошла спокойно. На берегу развели костер, сварили кашу гречневую с мясом и салом. Все дружно поели из одного котелка, улеглись спать. Остался лишь один дежурный на берегу костерка. На следующий день, едва успев позавтракать, команда погнала ладью дальше. Мне приходилось лишь радоваться, что не тянемся потихоньку. Скоро настанет конец моего затянувшегося путешествия. Купец хорошо знал фарватер, вовремя поворачивал суденышко. В некоторых местах река разлилась метров на 100-150, затопив прибрежные кусты и деревья. Лишь кое-где из грязной воды торчали голые ветки. Гнали без обеда, перекусывая на ходу хлебом с салом да сушеной рыбой. Лишь в сумерках выбрали холмистый берег, ну, где было по суше, и пристали. На костерке сварили кулеш с салом, быстро поужинали и улеглись спать на ладье. На берегу все-таки было влажновато. Лишь у костра, подстелив дерюшку, сидел вахтенный. Ближе к утру, когда сон был особенно крепок, я проснулся от какого-то всплеска. Рыба играет, что ли? Да какая сейчас в такой разлив рыба? Я насторожился, посмотрел на вахтенного. В скудном свете костерка он дремал, сидя, уронив голову на грудь. Снова небольшой всплеск, чуть выше нас по течению. Я подполз к купцу, тихонько толкнул его, и лишь он стал просыпаться, зажал ему рот. Тихо. Плещется чуть выше нас. Как бы не тати. Он кивнул и ползком, чтобы не было видно за низким бортом, начал будить команду. Всего на ладье было 8 человек, я 9-й. Вот на берегу мелькнула тень, к вахтенному подскочил человек и сходу всадил нож в сердце. Я и крикнуть, предупредить не успел. Но кто ж на вахте спит? По делам. Тень кинулась к ладье. Тянуть я не стал и выстрелил почти в упор, уверенный в попадании. Рядом с ладьей взвыли голоса. О борт стукнулась лодка, и на палубу посыпались разбойники. Слава богу, команда уже не спала и была наготове. Завязалась схватка. Разбойников было меньше, человек 5, но вооружены они были лучше. Сабли, кистени и дубины. Я зажал в левой руке нож, в правой пистолет, пытаясь различить своих и чужих. Вдруг из общей свалки тел на меня бросился здоровенный бугай с дубиной в руке. Грязный армяк был одет на голое тело. Повоевать я ему не дал, сходу всадил в грудь пулю из пистолета. Здоровяк шлепнулся на палубу у моих ног. Схватка к тому времени стихла, нападение было отбито. Купец зажег факел, по палубе валялись убитые разбойники и двое из команды. Еще один матрос зажимал здоровой рукой раненую левую. При свете факела я сделал перевязку, оторвав подол его же рубахи. Обыскав разбойников и забрав оружие, тела их столкнули в воду. Палубу из ведер окатили водой, смыв кровь. Убитых матросов завернули в дерюгу и положили в трюм. Ко мне подошел купец, пожал руку. «От всего сердца спасибо, выручил. Разбудил вовремя, иначе все бы уже в воде убитыми плавали. Да стрелял ловко, двоих живота лишил. Я ведь не первый раз меха вожу, приметили? Заказ уж больно выгодный попался. Купец османский в Москве большую партию берет. Гонял вот судно, да купить надо было. Бог помог. Не иначе. Тебя на судно вовремя послал». Он перекрестился. Мы без аппетита поели кашу и продолжили путь. К вечеру у деревянной пристани Великого Новгорода с трудом нашли место для швартовки. Все переночевали на судне. В каюте было довольно прохладно, но уходить с ладьи на постоялый двор было рискованно. Купец мог уйти с позаранку. Рано утром, когда еще толком не рассеялся туман, мы уже отплыли. Через Ильмень по Мсте добрались до Вышнего Волочка. Огромные и величавы все-таки русские озера, полноводные и глубокие. В непогоду волны не уступают морским. Горе кораблю, попавшему на озерах в шторм. Уж сколько жертв забрали Ладожское и Лионежское озера. Один только Бог знает. Зато в спокойную погоду тихая гладь расстилается, сколько глазу видно. Через день миновали Торжок, затем Тверь. Долго петляли по малым рекам и озерам. Пару раз ладью, даром что небольшая, перетаскивали волоком. Вот, наконец, и Москва. Издали виднелись колокольни церквей, блестели под солнцем островерхие шатры храмов. Хоть я и не москвич, но в душе росло приятное чувство возвращения домой. Долгим оказался мой путь и временами очень опасным. Одни испанские приключения чего стоили. Я голодал и мерз во Франции, но вот чуть-чуть осталось. Купец уже старался добраться до вечера, ветер дул слабый, и купец усадил команду на весла. Поскольку у нас один был ранен, двое убито, оставались свободные места. Я сел грести, все быстрее дома буду, да и ожидание в безделе очень утомляет. Показались знакомые берега. «Хозяин, высади, мне до дома рукой подать», — не выдержал я. Купец посмотрел внимательно. «Ребята, суши весла, парус опустить!» Мы пристали к левому берегу, к деревянной набережной. Я стал рассчитываться с купцом по договору, но тот денег не взял. «Спасибо, что с разбойниками помог. В пояс тебе мы все должны кланяться, а ты деньги. Спасибо и здрав будь, барин. Может, свидимся еще. И вам удачи. Я схватил свой небольшой багаж, сиганул через борт на берег. Ноги сами несли меня домой. Солянка, Большой Спасоглинский, Моросейка. И вот мой Петроверикский переулок, узкий и кривой, но такой узнаваемый и дорогой сердцу. Последние метры я не выдержал и побежал. Редкие прохожие удивленно оборачивались. Вот и ворота. Я заколотил кулаками. За забором немедля откликнулись. «Ну, чего надоть? Днем ходить по делу надо, хозяина нет дома». У меня от волнения перехватило горло. Я продолжал барабанить, пока за забором не раздалось. «Вот я уже палкой сейчас тебя грею, глухой, что ли?» Калитка приоткрылась, и выглянул один из охранников Ивана. Хоть и темно уже было, меня он признал сразу. Ни слова не говоря, я распахнул калитку шире и пробежал мимо удивленного охранника по дорожке к дому. Дверь была заперта, но я стал колотить кулаком, не боясь потревожить своих обитателей. На стук дверь открыла повариха. Видимо, была к двери ближе всех. Я ураганом ворвался внутрь, бросил в прихожей баул с вещами и помчался по ступенькам наверх. Из комнаты, потревоженная стуком, уже выходила Настя в простом домашнем платье и с вязанием в руках. Увидев меня, уронила рукоделие и бросилась на шею. Куда она меня только не целовала! Губы, нос, глаза! Повторяя, вернулся, живой, радость ты моя. На шум и радостные возгласы из своей комнаты выбежал подросший Мишенька и бросился мне на шею. Короче, через несколько минут от вечернего покоя не осталось и следа. Кухарки гремели на кухне сковородками и стучали горшками. В горницу заглядывала челядь, радостно улыбаясь и поздравляя с возвращением. Я еле успевал отвечать. Прибежал Сидор и стиснул меня в своих объятиях. Я видел искреннюю радость на их лицах. Наконец Анастасия спохватилась. — Да ты же кушать хочешь. Где кухарки? Те дружно ответили. — Все уже готово, стол накрыт. Мы с Настей, Мишей и Сидором уселись за стол. Столько съесть было просто невозможно, а выпить и подавно. Когда я утолил первый голод, пошли расспросы. Как всегда, отвечал я коротко. В конце концов глаза стали слипаться, я приказал завтра с утра-то пить баню, а теперь всем отправляться спать. Усталость была столь велика, что, едва коснувшись головы подушки, я мгновенно уснул, даже не дотронувшись до Настеньки. Утром проснулся бодрым, солнце стояло уже чуть не в зените. Позавтракал с домашними, вручил Насте и Мишеньке подарки. Во вчерашней суете не до того было. Банька уже истопилась, челядь принесла в предбанник свежее пиво, сушеную рыбу, соленых баранок. Сидор поддал жару, плеснув на камни квасом. Воздух стал ощутимо густым, терпко пахнущим хлебом. Ополоснувшись горячей водой, я улегся на лавку, и Сидор неспешно стал охаживать меня вениками, то дубовым, то березовым. Ополоснулись, вышли в предбанник. Усевшись чинно на лавку, отпили пиво и стали грызть рыбу. Через некоторое время Сидор бросил: — Ну, рассказывай, барин, что приключилось? — Чую я, не все просто. Уехал с багажом, а сейчас даже сумки с инструментами не вижу. Я не спеша с подробностями стал рассказывать об Англии, путешествии на бриге. Когда я дошел до пленения испанцами, Сидор даже удивился. — И ни одного выстрела не сделали. Непонятно было это для старого воина. Далее я в подробностях поведал, как удалось освободиться от испанцев, почти развалив береговую крепость Картахены. Глаза старого воина горели, видно, вспоминая опыт своих боев, он сопереживал мне. Не забыл я упомянуть и свое попрошайничество. Как не стыдно было и поездки на задках карет, и ночевки в лесу. Да, досталось тебе, барин. Но я горжусь, что ты один столько испанцев в католический ад отправил. Клянусь, даже мне в молодости, когда я был силен и проворен, не удалось бы такого. Я думаю, что воин из тебя получился не хуже лекаря.